Глава 16. Помни о смертных. Вот твоя сумка. Это была авоська из синтетической рогожи, вроде тех, с которыми у нас ездят продавцы на базар с большой желтой эмблемой. Брянск Спорт Тур Прокат на боку. Ты все проверь, вдруг размер или не тот, а то будешь суетиться в последний момент, настояла Дринцова. Виктор вынул из сумки зеленый литой резиновый сапог с невысокими глинищами и одноразовой бумажной теплой подкладкой за место портянок, и посмотрел на подошву. Мой размер. Куртку, брюки, ножик для грибов. Ножик тоже моего размера. Раскладывается или нет? Одежда ношенная, после химчистки. Ярлыки и штампы прокатного пункта на месте. Квитанции в кармане сумки оформлены на прокатный пункт возле гостиницы «Турист». Компас Андрианова наручный, полевая сумка через плечо, внутри прорезиненная. И фонарик, спички, соль, галеты, шоколад, фляга, малая аптечка, перевязочный пакет, нож-трансформер туристический. А это зачем? А это в Союзе положено туристу брать в лес. Вдруг заблудится. Как аптечка для автолюбителя. Как попаданец, я могу этого не знать. Но это тебе объяснят в прокате. Кроме того, ты сообщил в ГО по терминалу, когда идешь в лес. Если горожане идут в лес далеко от дома, они это обязаны делать. Жаль, что тебя там не будет. Задумчиво произнес Виктор, когда осмотр подошел к концу. Там сосны, такой воздух. Где-то я ее все-таки видел, машинально подумал он. Красивые углы, круглое лицо, ямочки, когда улыбается. Где-то я видел в моей реальности. Или еще одно дежавю. Что ты говоришь? Я не говорю, я думаю. Я где-то тебя видел, но никак не могу вспомнить. Если ты очень хочешь, я могу помочь вспомнить гипнозом. Часто приходится освежать память подопечным. Для этого нужно, чтобы человек сам хотел. Ты хочешь? Да, а то буду все время думать, где мы могли встречаться, и это отвлечет. Ладно, садись на диван и попробуй расслабиться. Это было похоже на сон, точнее на какой-то зыбкий промежуток между явью и сном, когда человеку еще слышен шум в комнате, но перед его глазами уже складываются картины, рожденные умственным взором, над которым уже потеряло контроль его сознание. Это был телевизор, кажется, еще цветная юность с 30-сантиметровым экраном. Близко, наверное, на кухне, и глаз четко различал строки развертки. Камера движется, на экране видно что-то лежащее тело, затем крупное лицо, все в крови, со слипшимися от крови волосами, округлое лицо. Он сразу его узнал, его пронзил какой-то инстинктивный, неконтролируемый ужас, но он не мог ни шевельнуться, ни проронить звука. Камера поворачивается, опять кровь на полу, похоже, это тело детей, одно, второе, третье. Что-то бормочет диктор, всплывают только отдельные слова. На территории, районы, семья военнослужащего. Еще за картом чьи-то рыдания все это начало проваливаться. Какое-то клубящееся бурное облако. «Голова!» – выдавил Виктор, когда понял, что вновь вернулся в комнату. «Голова какая-то дурная, ничего не разглядел. Не получается, больше не будем». «Не надо!» – каким-то отрешенным голосом произнесла Варя. «Я все видела, точнее, сам видела». «Что? Я даже знаю, где». Я могла выйти за одного военного, его направляли служить куда-то в Чечено-Ингушетскую. Я поняла. Ладно. Это может быть просто мое воображение. Ну, увидел тебя, вспомнил новости, вот наложилось. Нет. Это из памяти. Я точно знаю. Значит, в твоей реальности меня и всех троих. Ну, мало ли в моей реальности. Пожал плечами Виктор, подумал про себя. Везет мне на альтернативные судьбы знакомых женщин. «Мало ли». Сухо и все так же отрешенно повторила Варя. «Я вот одно не пойму. Дудаев, он же офицер. Присягу давал. У нас уважаемый известный человек». Виктора вот торкнуло. Ему показалось, что он прочел ее мысли, ее решение. «Вот только глупости не надо», поспешно заговорил он, ругая себя за промечивый эксперимент. «Он же ничего здесь не совершил, понимаешь? Но он же, выходит, жил. Все время живет с этим». «Ну, мало ли кто с чем живет. Ты представляешь, сколько в Союзе здесь сейчас находятся несостоявшихся бандитов, террористов, насильников, убийц-психопатов, наконец, предателей, только потому, что здесь история пошла по-иному. И потом, разве дело в теле врага? Разве враг не убит в человеке, в этих тысячах людей, тем, что им другая жизнь не позволила совершить злодейство? И вообще надо разобраться, кто виновник, кто на все это все толкнул. Рейган, Клинтон, Пентагон, НАТО, Госдеп, ЦРУ. Разве это не их рук дело?» «Ты прав», — ответила она после некоторой паузы. «Все, я уже держу себя в руках. Тем более завтра у тебя как раз встреча с агентом ЦРУ». «Ага. Увидишь Галахера, не трогай его. Он мой. Буду разбираться с ним по-хроногенски». Ночью Виктора кошмары не мучили, но сон, который он увидел, был странным и малоприятным. Он увидел огромный корпус хладокомбината на перекрестке Ульяновой и Литейной. Пустой, заброшенный, облезлый, с выставленными рамами, выходящий на перекресток фасад был отчасти завершен зеленой сеткой, создающей иллюзию ремонта, отчасти гигантским плакатом «Брянск – город воинской славы». Сияло солнце, везде блестели лужи, проходящие машины разбрызгивали грязь на кирпичный забор. «Вот так и вся Россия», – подумалось Виктору, когда он, проснувшись, лежал на диване в своей комнате под одеялом с закрытыми глазами. «Руины, прикрытые политическим пиаром и рекламой». Нет, не хочу верить. Это все от пропаганды, наверное. Наверное, от нее. Субботнее утро оказалось прохладным и ясным, как вода, что бьет из-под земли в лесном овраге из меловой кручи. Чаша ослепительного синего неба накрыла окрестности заречья. Ее края сливались на горизонте с такими же синими волнами леса. Птицы притихли, словно запоздалые звезды, гасли на земле уличные фонари, прожекторы заводов и депо. Белый пригородный пас на Фокино ждал на Бежецкой автостанции. Рядом с выбеленным бетонным коробком павильона все так же уходил в небо пешеходный мостик станции Орджоникидзеград, совсем как в нашей реальности, и только длинная череда новеньких оранжево-красных маневровых тепловозов за забором, выкаченных для отправки в конце недели с БМЗ, напоминала о том, что здесь немного другое время и, в общем-то, другая страна. В кассу стоять долго не пришлось, билеты были на улице в автоматах обычных за монеты. Эти ничем не примечательные железные коробки со скругленными углами и рыжими плазменными табло, похожими на очень увеличенные дисплеи старых мобильников, немного удивили Виктора. Точнее, непривычным для нее оказалась сама покупка билетов за белую и желтую мелочь. Он слишком привык к тому, что автоматно отсылать бумажку или магнитную карту. Заняв свое место, держа в руках пластиковую складную корзинку, он закрыл глаза и откинулся на подголовник, пытаясь представить себя в самолете. В салоне радио играло что-то задорное, люди все болтали о чем-то своем, но эта общая предстартовая лихорадка погони за дарами природы не передалась Виктору, на душе у него было тревожно. Встреча со шпионом увлекательна только в кино. Виктор отчетливо представлял себе, что шпион вряд ли остановится перед убийством любого, кто случайно может ему помешать, способствовать разоблачению или помешать выполнить задание. Шпионы действуют в окружении людей, для которых они враги, в стране, от которой не ждут для себя пощады и понимают, что их работа уже сама по себе здесь тяжкое преступление, так что терять им нечего. Шпионов учат массе способов убийства, а также пыток, потому как для того, чтобы выкачать данные из человека, им могут потребоваться любые способы, да и времени-то может и не быть. Виктор понимал, что и Инга, если бы это вдруг потребовалось, убила бы его. Их отношения бы этому не помешали. Впрочем, для нее это были бы и не отношения, а выполнение долга перед миром свободы и демократии. «А если они решили, что не смогут меня вытянуть?» – подумалось ему. «Тогда логично, ни вашим, ни нашим. Ну, в крайнем случае, напоследок узнать самое важное, что интересует». Двигатель зарокотал, и Виктор открыл глаза. Он вспомнил, что еще не ездил по Бежецу в эту сторону. «Хоть посмотрим напоследок». На молодежный частный сектор, как и на Красноармейской, застраивался комплексами, в основном по левой стороне. Правую, видимо, из-за близости к беспокойной сортировке решили дать под малоэтажку. Над 14-й школой появился мансардный этаж, а напротив там же, как и во второй реальности, вырастут с комплекс с обслуживанием на нижних этажах. Детская больница была отстроена заново. Напротив, отремонтированный, выкрашенный в глубине старого сада, высился все тот же довоенный четырехэтажный дом, в который Виктор возвращался в 38-м. Увиденный во сне корпус молококомбината на Литейной сверкал кремовым сайдингом, евроокнами и рекламой бежевского мороженого. Овощебаза путепровода, которая в нашей реальности превратилась в оптовый рынок, превратила здесь в комбинат хранения и переработки плодово-овощной продукции. За линией расширялось троллейбусное депо, в сквере стола литейщика появились аттракционы, а на углу Литейной и Новосоветской какой-то памятник. Автобус покатил дальше, вскоре за Северный, из массива леса, показалось корпуса нового отделения областной больницы. В этой реальности их достроили. Дорога на Антоновку и к месту, где во второй реальности в лесу скрывалась лаборатория номер 6Б, оставалась слева, и автобус весело катил мимо полей, придорожных рощ и поселков, украсившихся новыми двухэтажными коттеджами с крышами из металлочерепицы. На шипенце для грибников был отстроен большой застекленный остановочный павильон под зеленым профнастилом. Синий плакат на стенке призывал покупать видеомагнитофонную камеру «Корвет ВМК» с мини-кассетой. Виктор потолкался внутри, посмотрел расписание, людей, подходящих по приметам, не заметил, и вслед за большинством приехавших направился в сосняк. Углубившись в лес, он походил взад и вперед по тропкам, змеившимся вдоль шоссе. Ну, никого за полчаса не встретив, он срезал прутик и начал шевелить подстилку, поддавшись знакомому с детства запаху грибов, который висел здесь, перебивая запах сосновой смолы и прелой хвои. Еще минут через 10 ему попался первый масленок. Виктор осторожно его срезал и, зная по опыту, что гриб никогда не бывает один, стал искать вокруг. Вскоре он наткнулся на целое семейство, схоронившееся потопавшими иглами и увядшей травой. Он присел и стал осторожно перемещать дары природы в корзинку, любуясь ровными, похожими на вьетнамки, коричневыми скользкими шляпками. Грибы были не червыми, видать, конец лета оказался удачным. «Бог в помощь! Куртку не в военторке случайно брали?» – раздался у него над головой. Виктор обернулся. Рядом с ним стоял человек в отечественной зеленке, без погон и берцах. Лицо его показалось знакомым. Точнее, даже не лицо, а улыбка. Улыбка чеширского кота.